Вопреки опасениям наших исследователей, проход все расширялся, и вскоре уже не нужно было нагибаться при спуске. Но гранитное русло, которое вода полировала целую вечность, стало скользким, и упасть тут было опасно. Поэтому спутники связали себя друг с другом веревкой, как это делается при восхождении на вершины гор. К счастью, спуск облегчали попадавшиеся под ногами каменные выступы, похожие на ступени. Капли воды, еще сочившиеся по граниту, переливались при свете факела всеми цветами радуги, и казалось, что с темного свода свисают бесчисленные сталактиты. Инженер внимательно оглядывал черные гладкие стены подземного прохода. Ни одного наслоения, ни одной трещины, необыкновенно плотная, мелкозернистая гранитная твердь. Подземный ход, вероятно, существовал со времен возникновения острова. Разумеется, не вода проложила себе этот путь. Скорее всего, гранитный кряж пробила рука самого Плутона, а не Нептуна. На стенках прохода видны были следы вулканических толчков, еще не совсем сглаженные водой. Путники продвигались очень медленно. Все молчали, ибо испытывали невольное волнение, спускаясь в недра каменного кряжа, куда, несомненно, впервые проник человек. И, вероятно, ни одному из них приходила мысль, что в каком-нибудь темном закоулке этого подземного канала, сообщающегося с океаном, таится спрут или иной исполинский головоногий. Нужно было продвигаться с осторожностью. Впрочем, впереди маленького отряда исследователей бежал топ, и можно было положиться на его чутье и сообразительность. В случае опасности он поднял бы тревогу. Спустившись довольно извилистым проходом футов на 100, Сайрос Смит, возглавлявший шествие, остановился. Спутники подошли к нему. В этом месте проход, расширяясь, образовывал небольшую пещеру. С каменного ее свода падали капли воды, но они попали сюда не вследствие просачивания из озера через трещины в граните, то просто были еще свежие следы потока, так долго бежавшего тут. Воздух был влажный, но в нем не чувствовалось никаких тлетворных испарений. «Ну, дорогой Сайрос, — сказал Гедеон Спилет, — вот вам и убежище, весьма уединенное и прекрасно скрытое в горных недрах. Жаль только, что жить в нем нельзя». «Почему нельзя?» — спросил Пенкроф. «Тесно и темно. А разве мы не можем его расширить и пробить стенку, чтобы впустить сюда свет и воздух?» — воскликнул моряк. Он теперь уж решительно ни в чем не знал сомнений. «Пойдемте дальше», — сказал Сайрос Смит. «Продолжим разведку. Когда спустимся ниже, может быть, окажется, что природа избавила нас от лишних трудов. Мы спустились только еще на 1/3 высоты этого кряжа», — заметил Герберт. «Да, приблизительно на 1/3», — подтвердил Сайрос. «Мы прошли футов 100 от входа, а когда одолеем еще 100 футов, то, возможно...» «Где же собака?» — встревоженно воскликнул Наб, прерывая хозяина. Обошли всю пещеру, топа в ней не было. «Наверное, вперед убежал», — предположил Пенкроф. «Пойдемте-ка за ним», — сказал Сайрос Смит. Все двинулись дальше. Инженер внимательно следил за многочисленными извилинами прохода и без особого труда определил, что, несмотря ни на что, общее его направление сохраняется. Он ведет к морю. Колонисты спустились еще на 50 футов, считая по вертикали, и вдруг внимание их привлекли какие-то отдаленные звуки, доносившиеся из глубины прохода. Все остановились, прислушиваясь. Звуки эти долетали по каменному коридору совершенно отчетливо, словно через слуховую трубку. «Это топ лает!» — воскликнул Герберт. «Да», — отозвался Пенкроф, — «еще как лает! Прямо рассвирепел наш славный пес!» «У нас есть оружие, окованные железом колья», — сказал Сайрос Смит. Держитесь на чеку, вперед!» «Все интереснее делается», — прошептал Гедеон Спилет на ухо моряку, и тот утвердительно кивнул головой. Сайрес Смит и его товарищи бросились на помощь топу. Лай его становился все явственнее, и в этом отрывистом лае чувствовалась какая-то необыкновенная ярость. Может быть, пес схватился с каким-нибудь животным, случайно потревожив его в логове?